Я приперся туда, вижу огромную несвежую бандуру и руль справа. «Давай садись», — бодро говорит мне Зяма, подталкивая меня на водительское место. Я изо всех сил преодолеваю довольно неприятное ощущение. Ну, всю жизнь проездить за левым рулем, а тут сел за этот самый правый руль, и мы понеслись. С меня сошло 7 потов, пока мы добрались до дома, потому что в машине был еще один нюанс. Эта бедная машина стала сыпаться, как только мы выехали за ворота. В общем, когда мы добрались до улицы Телевидения, где тогда жили Зяма с Таней, она рассыпалась окончательно. И стали мы все вместе ее чинить. А там каждый винтик нужно было либо клянчить в УПДК, Управление дипломатического корпуса, и покупать в 4 цены, либо заказывать тем, кто едет за границу. Где таких машин уже просто никто не помнит. Записав на листочке марку, модель, точное название детали и так далее. Но все-таки Зяма упорно на ней ездил. Зямина езда на этой Вольве Антилопе Гну подарила мне несколько дней болдинской осени. Осенью Зяма немножечко зацепил своей Вольвой какого-то загородного пешехода. Пешеход почему-то казался недостаточно пьян, чтобы быть целиком виноватым. Нависла угроза лишения водительских прав и всякие другие неприятные автомобильные санкции. Мы с Зямой взялись за руки и поехали по местам дислокации милицейских чиновников, где шутили, поили, обещали и клялись. Но размер проступка был выше возможностей посещаемых нами гаишников. Так мы добрались, наконец, до мощной грузинской дамы, полковника милиции, начальницы всей пропаганды вместе с агитацией советского ГАИ. Она приняла нас сурово, ручку поцеловать не далась. Выслушала мольбы и шутки и, не улыбнувшись, сказала: «Значит так, сочиняйте 2-3 стихотворных плаката к месячнику безопасности движения. Если понравится, будем с вами что-нибудь думать». Милицейская болдинская осень была очень трудной. В голову лезли мысли и рифмы, которые даже сегодня наш бесконтрольный век торжества неноменклатурной лексики печатать неловко. Но с гордостью могу сообщить читателям, что на 27-м километре Минского шоссе несколько лет стоял на плакате, разумеется, 5-метровый идиот с поднятой вверх дланью, в которую, в эту длань, были врисованы огромные водительские права. А между его широко расставленных ног красовался наш Зямый поэтический шедевр. «Любому предъявить я рад, талон свой недырявый. Не занимаю левый ряд, когда свободен правый». Это все, что было отобрано для практического осуществления на трассах из 15-20 заготовок типа «Зачем ты делаешь наезд?» в период, когда идет судьбоносный исторический 24-й партийный съезд. Зяма всегда и все в жизни делал очень аппетитно. Когда я видел, как он ест, мне сразу же хотелось есть. Он никогда не перехватывал в театре между репетициями или во время спектакля. Все ели, потому что были голодны, а он терпел и ехал домой на обед или ужин. Он всегда замечательно одевался, носил вещи потрясающе элегантно. Он никогда не раздумывал над покупкой. Он просто очень хорошо знал, во что ему положить тело. И хромота у него была такая, которая вовсе не читалась, как хромота. Он не хромал, а нес тело. Нес, как через лежащего полицейского, через которого нужно переехать медленно. У Тани Герд фамилия не Герд. У Тани Герд фамилия Правдина. Не псевдоним, а настоящая фамилия от папы. Трудно поверить, что в наше время можно носить фамилию из фанвизинского недоросля, где все персонажи Стародум, Митрофанушка, Правдин стали нарицательными. Нарицательная стоимость Таниной фамилии 100%. Таня не умеет врать и прикидываться. Она честна и принципиальна, до пугающей наивности. Она умна, хозяйственна, начальственна, нежна и властолюбива. Она необыкновенно сильная. С ее появлением в жизни Зямы возникли железная основа и каменная стена. За нее можно было спрятаться. Такой разбросанный и темпераментный, эмоционально увлекающийся человек, как Зяма, должен был всегда срочно возвращаться на базу и падать к Таниным ногам, что он и делал всю жизнь. Таня — гениальная дама. Она подарила нам последние 15 лет Зяминой жизни. Зяма был дико рукастый. Всю столярку на даче он всегда делал сам. А на отдыхе у палаток, скамейку, стол, лавку, табуретку сбивал за одну секунду. Как-то у себя в деревне под Тверью я пытался построить сортирный стул, чтобы под тобой было не зияющее очко, а как у цивильных людей. Я мучился, наверное, 2 суток. И когда забил последний гвоздь, понял, что прибил этот несчастный стульчак со стороны ножек табуретки. Вся семья была в истерике. Я вспомнил Зяму. Он бы соорудил за 2 минуты самый красивый и удобный уличный сортир в подлунном мире. Он сделал бы трон. Захаровский проезд. Марк Анатольевич — режиссер в законе. Он режиссер своего существования и существования окружающих. Он режиссирует спектакли, быт, досуг друзей, выступления, панихиды. Вот в далекой юности он режиссирует наш ночной пикник около аэропорта Шереметьево. Раскладывает в лесу 3 костра и при заходе на посадку самолета велит всем визжать и прыгать, предлагая лайнеру приземлиться. Сам же из чувства протеста машет на самолет руками и орет «Кыш, кыш отсюда!». Однажды он, Григорий Горин и Андрей Миронов приперлись ко мне на день рождения. Вошли во двор и видят. Валяется ржавая чугунная батарея парового отопления. Им захотелось сделать приятное другу. Взяли эту неподъемную жуть, притащили на 3-й этаж. Открываю дверь. «Дорогой Шура, — говорит Горин, — прими наш скромный подарок. Пусть эта батарея согревает тебя теплом наших сердец». «Шутка, — говорю, — на 3-ку несите туда, где взяли». Они, матерясь, тащат проклятую батарею во двор и бросают на землю. И вдруг Захаров говорит: «Чтобы шутка сработала, ее нужно довести до абсурда». Они вновь берутся за батарею и опять тащат ее на 3-й этаж. Открываю дверь. «Дорогой Шура, — говорит Андрей Миронов, — прими наш скромный подарок». «Вот это другое дело, — говорю. Вносите». Основные импульсы режиссерской фантазии Захарова — это всегда удивить и пугануть. Уезжал как-то в город Харьков сниматься в очередной малохудожественной картине, провожаемой на вокзале Мироновым и Захаровым. Как только поезд отошел, режиссерская интуиция подсказала Захарову: «Надо маску!» Моя партийная кличка — пугануть. Они помчались ночью к главному администратору театра, выклинчили денег, бросились во Внуково и утром встречали меня в Харькове. Пуганули. Но чем резче его куда-либо куражно заносит, тем жестче он возвращается на проезжую часть своего бытия. В этом смысле дружба с ним напоминает мне эпизоды из «Чаплинских огней большого города», где миллионер всю ночь проводит с Чаплиным в дружеском пьяном экстазе, а утром его не узнает. Чем крупнее личность, тем опаснее ее случайное осмысление. Поэтому личности вынуждены быть закрытыми от обывательских расшифровок. Таков Захаров. Видимость внешнего благополучия обратно пропорциональна внутренней тревоге. Его резкая смелость чревата страшными послепоступковыми муками. У него цепкая, даже злопамятная эрудиция. Это тяжкий груз. Он аналитичен и мудр. Анализ мешает непосредственности, мудрость тормозит импровизацию, для этих целей он держит меня. В дружбе он суров и категоричен. «Худей! Немедленно! Я худею! Хватит худеть! Это болезненно! Я толстею!» Притом он щедр и широк. Велел мне, например, носить длинные эластичные носки для укрепления отходивших свое ног. Я сопротивлялся, ссылаясь на отсутствие носков в продаже. Он привез мне их из Германии. 12 пар разного цвета по 38 марок за пару. Умножайте. Но если честно, то я люблю его жену Ниночку. А он любит мою жену Таточку. Иногда мы для приличия встречаемся вчетвером и играем в покер.